Трансфигурация является одной из самых сложных и опасных наук, которые вы будете изучать в Хогвартсе, начал лекцию декан Гриффиндора, обводя всех строгим взглядом. Любое нарушение дисциплины на моих уроках, нарушитель выйдет из класса и больше сюда не вернется. Я вас предупредила. Ребята стихли, а я подавила жгучее желание закатить глаза. Несомненно, профессор МакГонагалл нагнала страха, но я-то знала, что трансфигурация является обязательным предметом, и отстранить кого-либо можно, только исключив ученика. Однако, чувствую, наглеть все же не стоит. Профессор закончила запугивающую речь, сложным движением палочки превратила одну из пар в свинью и обратно и наконец приступила к лекции. Мы записали основные принципы трансфигурации, а я будто наяву слышала смутно знакомый мужской раскатистый голос, слово в слово повторяющий лекцию МакГонагалл. Было ощущение, что я уже посещала это занятие и знаю эту тему. Я зажмурилась и потерла виски, прогоняя наваждение. Благо, что никто вроде бы не заметил моего состояния, поэтому я спокойно продолжила записывать за преподавателем. Лекция не заняла много времени. Профессор МакГонагалл сразу дала нам домашнее задание – выучить к понедельнику две зубодробительные формулы. А затем женщина дала каждому по спичке и сказала превратить их в иголки. Прежде чем приступить к выполнению задания, я внимательно перечитала конспект. Точного алгоритма трансформации у нас не было, и меня это не устраивало. Без знания, что именно делать, в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем, может и рвануть. Точно знаю, что не у всех вот так сразу получается контролировать собственную магию. Я крепко стиснула свою палочку и недовольным взглядом уставилась на несчастную спичку, к которой не знала, с какой стороны подступиться. И тут же услышала тот же странный голос. «Том, палочку нужно держать мягче, так будет легче дозировать свою силу». Вздрогнув, я обернулась, но никого не увидела. Что происходит? Оливия, видя мое беспокойное состояние, взволнованно поинтересовалась. «Джин, что-то случилось?» «Случилось. Меня посещают странные видения, и я не знаю, что с этим делать». Но, чтобы не пугать однокурсницу, я улыбнулась и ответила. «Мне показалось, что меня окликнули. Может, призрак мимо пролетал?» — сказала Лив серьезно. «Может быть», — я согласилась и обратила свой взор на спичку. Напряженными пальцами сжимая палочку, я пробормотала заклинание. Эффекта никакого. Через десяток попыток и полчаса потраченного времени у меня получилось лишь посеребрить кончик спички. А к концу занятия я смогла только наполовину преобразовать спичку в иголку, ушко у меня так и осталось деревянным. Остальные справились не лучше. Трансфигурация оказалась намного сложнее, чем я думала, и с первого раза мне не далась. В подземелье на пары по зельеварению нас отвели старосты Хаффлпаффа, имена которых я не запомнила, потому что расстроилась из-за неудачи на первой паре. В холодном и весьма мрачном кабинете мы расселись так же, как и на трансфигурации, надеясь, что профессор Снейп не будет требовать, чтобы мы сидели по факультетам. «Тут так холодно», — пожаловалась Лив, кутаясь в школьную мантию. Я было открыла рот, чтобы спросить, почему девочка не наложила на мантию согревающие чары, а потом вспомнила, что мы их должны будем пройти не раньше ноября. Снова стало не по себе, потому что я автоматически наложила на себя эти самые чары, еще когда подходила к кабинету. Мои размышления прервал профессор Снейп, быстрым шагом вошедший в кабинет. Полы его мантии развивались, придавая декану все больше сходства с летучей мышью. Профессор толкнул речь, сводящуюся к тому, что мы стадо болванов и нам немыслимо повезет, если мы сможем оценить красоту и важность этой науки. Несмотря на растущее раздражение, да как он посмел назвать нас болванами, часть меня готова была аплодировать профессору. Он мастерски держал класс в напряжении и практически в страхе. Скосив глаза, я отметила, что большинство сокурсников ощутимо побледнели. «Мисс Уизли!» Я подпрыгнула, а Лив испуганно пискнула, когда профессор неожиданно обратил свой взор на меня. «Назовите главное свойство Бадьяна». «Остановка кровотечения, профессор», — ответила я, благодаря Мерлина за то, что весь месяц перед школой читала учебники. Профессор недовольно поджал губы и задал следующий вопрос. «Что вы сделаете, если я попрошу вас добыть Безоар?» «Вероятнее всего, пойду в аптеку», — я позволила себе слабую улыбку, «потому что разделывать козу я не умею». 2 балла Слизерину. По одному за каждый верный ответ, вынес вердикт профессор после недолгого колебания. Я облегченно вздохнула, чувствуя, как вспотели от волнения ладони. А преподаватель тем временем дал нам задание приготовить зелье для исцеления фурункулов. Я немало удивилась, потому что была уверена, что на первом занятии будет вводная лекция и разбор техники безопасности, но придется выкручиваться. Открыв учебник на странице с рецептом, я приступила к приготовлению. Прежде всего в каменной ступке я измельчила змеиные клыки, которые после аккуратной струйкой засыпала в котелок. То нагревая, то остужая смесь, я добавляла необходимые ингредиенты, краем глаза посматривая за Оливией. И, когда она потянулась к иглам дикобраза, я быстро, но крепко схватила сокурсницу за руку. «Джинни, ты чего?» – удивилась Лив, пока я судорожно соображала, что мне не нравится, и наконец вспомнила нужную информацию. «Сними зелье с огня и только потом добавляй иглы», — сказала я. «Иглы дикобраза нельзя нагревать». «И почему же, мисс Уизли?» Рядом с нашим столом внезапно возник преподаватель. Я читала, что если не снять зелье с огня перед добавлением игл, то котел может взорваться, а само зелье стать ядовитым. Я отвлеклась для того, чтобы ответить, и перемешала зелье 6 раз вместо 5, что не укрылось от вездесущего профессора. -5 баллов за испорченное зелье. Снейп помедлил, явно наслаждаясь шоком учеников. «Ну, как же, ходили же слухи, что декан Слизерина со своих баллы не снимает», а коварный профессор добавил, «и 3 балла за знание темы». «Ну, не так уж и плохо. После 2 пар по зельеварению я чувствовала себя так, будто по мне как следует потопталось стадо двурогов. Но нужное зелье, пусть и не сразу, сварить смогла. Вот только баллов больше не получила». Ехидный профессор сообщил, что надо было с первой попытки готовить нужное зелье. Вот Декстер и Харпер получили по 5 баллов, а остальные факультеты лишились в общей сумме 20 баллов, большую часть которых потерял Гриффиндор. Видимо, слухи не врали, и Снейп действительно, мягко скажем, недолюбливает львиный факультет. Во время обеда нашей дружной компании пришлось разделиться. «Мерлин, мы всего один день как разделены по факультетам, а это уже напрягает. Главное, чтобы никого не начали травить софакультетники. Нас слишком мало, чтобы дать достойный отпор старшеклассникам. К тому же не факт, что мальчишки, особенно чистокровные, захотят якшаться с девчонками. Ну почему все так сложно? Снова пришлось есть не спеша и как птичка. Если так пойдет дальше, то я определенно оголодаю. Непременно в ближайшее время нужно выпытать у Перси местоположение кухни. Зато я поняла, почему почти все слизеринки такие худые, они просто не доедают. А в 3 часа пополудни нас собрали на квиддичном поле для первого урока полетов. Я особо не слушала пояснения мадам Хуч. Мне не терпелось поскорее взмыть в небо. Не я одна была такая нетерпеливая. Харпер и Декстер обменивались многообещающими ухмылочками, Джейкоб довольно потирал руки, а Себастьян разминал шею. Быстро выяснилось, что из всех девочек любила летать только я. Луна неплохо держалась на метле, а Лив честно призналась, что никогда полетами не интересовалась. Мадам Хуч сказала, что сегодня будет заниматься исключительно с новичками, и предложила нам разделиться на 2 команды и потренироваться метать квоффл. Капитаном первой команды женщина назначила Декстера, который решил, что на его стороне будет Харпер и внезапно я. Джейкобу в напарники достались Себастьян и Луна. Вратаря мы выбрали быстро. Харпер 2 раза проиграл в камень, палочка, пергамент. Я и Декстер встали на позиции охотников. Ух, как я соскучилась по ощущению полета. А школьные метлы хоть и были весьма старыми, но летали пошустрее, чем домашние. И, пока остальные привыкали к метлам, я разогнала свою до максимальной скорости, выписывая всевозможные виражи. Не возникло проблемы с квафлом. У нас дома не было снитча, а Бладжер родители купили только после того, как Фред и Джордж стали загонщиками. Поэтому тренироваться мне приходилось в основном в компании Рона, который обычно стоял на воротах. Так что в своих способностях я была более чем уверена. Еще поборемся. Глава 5. «Где ты научилась так летать?» – спросил у меня Джейкоб, когда мы всем курсом отправились в библиотеку после урока полетов. «Если вы поживете с моими братьями, то и не так летать научитесь», – рассмеялась я. «Ты смотри, приедем все вместе к вам на каникулах, чтобы тренироваться», – Лив шутливо пихнула меня локтем. «Это если родители простят меня за своевольное поступление на Слизерин», – я хмыкнула, перекидывая слегка растрепавшиеся косы за спину. «В противном случае мне придется напроситься пожить к кому-нибудь из вас. Ты только предупреди заранее, я скажу родителям, чтобы подготовили гостевую комнату», – похихикала Эвелин. «В библиотеке мы заняли несколько рядом стоящих столов и, набрав книг, принялись за домашние задания. Коротко посовещавшись, мы единогласно решили, что хотя бы первое время будем выполнять их сразу, помогая тем, кто не все понял на занятиях. Декстер и Харпер, конечно, покривились, но против коллектива решили не идти. Все-таки маглорожденных у нас было всего 4 человека. Холли, Колин, Эвелин и Мирта. И на нашем курсе, скорее всего, не будет того, о чем рассказывал Перси, когда маглорожденные не хотят разбираться в правилах и традициях волшебного мира и вместо этого навязывают остальным свои порядки. На нашу развеселую компанию неодобрительно косились, но ничего не говорили. Только библиотекарь, мадам Пинс, проходя мимо, сообщила, что преподаватели поставят нам неуд, если работы будут под копирку. Как будто мы сами до этого не додумались. На выполнение домашней работы на понедельник у нас ушло чуть больше часа. До ужина оставалось еще прилично времени, так что Колин и Роберт предложили побродить по замку. Мы, конечно, согласились. Вот только меня ждал облом. У выхода из библиотеки меня выловил Люциан Баул. Уизли, к директору, холодно произнес он и развернулся, призывая следовать за ним. Я переглянулась с ребятами и направилась вслед за старостой, судорожно размышляя, что я такого успела натворить. А вдруг директор как-то узнал о моих видениях? Я совсем не хочу снова отправляться в Мунго. Нет, лучше молчать. Притворюсь дурочкой и буду надеяться, что мне поверит. Надеюсь, директор не читает мысли, однако я на всякий случай представила, как возвожу вокруг себя толстую каменную стену, защищающую разум. Не знаю почему, но я опасалась Дамблдора намного больше, чем Снипа, хотя образом последнего меня запугивали чуть ли не с младенчества. «Ванильная пастила», — обратился Люциан к Гаргулье, охранявшей кабинет директора. Каменная зверюга отпрыгнула в сторону, открыв проход, к которому меня легонько подтолкнул староста. «Не опозорь факультет», — сказал парень. Я выдохнула и решительно поднялась в кабинет. Альбус Дамблдор сидел в своем кресле, больше похожим на трон, и вроде бы благосклонно взирал через очки половинки. А рядом с его столом стояли родители. Вытянувшийся, словно струна, отец и постоянно всхлипывающая мать. «Все ясно. Добрый день», — поздоровалась я, замерев посередине кабинета. Мое лицо было более деревянным, чем массивный стол, за которым сидел директор. «Здравствуй, Джинни», — добродушно произнес Дамблдор. «Как прошел первый день в школе?» «Все хорошо», — уклончиво ответила я, не вдаваясь в подробности. «Спасибо, что спросили». «Ни за что, деточка», — от обращения директора меня передернуло, но я быстро взяла себя в руки. А Дамблдор продолжал. «Как тебя приняли на факультете? Ребята очень радушны, эх, врать, так по полной. Но никто меня из софакультетников пока не травит, а это уже хорошо». Матушка от моего заявления начала рыдать, уткнувшись отцу в плечо. «Видишь ли, Джинни, директор был невозмутим, ситуация с твоим распределением вышла, скажу сразу, неприятная. Твои родители очень просили перевести тебя на другой факультет, и я решил пойти им навстречу. Сменить факультет, да меня свои же заклюют. Гриффиндорцы не забудут, что шляпа меня распределила на Слизерин, а слизеринцы будут гнобить за то, что я сбежала, роняя тапки. И это только для того, чтобы маман истерики не закатывала, они же совершенно не думают о моей репутации. Я против, господин директор», — тихо, но твердо произнесла я. «Почему же, деточка?» — искренне удивился старик. «Потому что это будет нечестно по отношению к другим студентам». Я подняла голову и посмотрела директору в глаза. «Уверена, многие ребята хотели бы сменить факультет, но у них такой возможности нет. Это разумно», — признал Дамблдор. «Но, директор», — возразила матушка, — «как вы себе это представляете? Моя дочь и эти змеи, это уму непостижимо». Альбус Дамблдор не успел ничего ответить, потому что в кабинет разъяренной летучей мышью ворвался профессор Снейп. «Позвольте узнать, что натворила мисс Уизли в первый учебный день?» — в лоб спросил декан. «Северус, не случилось ничего, что потребовало бы твоего вмешательства», — улыбнулся директор, однако я чувствовала, что старик раздражен. «Артур и Молли просто решили навестить дочь. Джинни, детка», — отец обратился ко мне, — «ну зачем ты мучаешь маму? Ты же так хотела попасть на тот же факультет, где учится Гарри Поттер. Это мама хотела, чтобы я училась на одном факультете с Гарри Поттером», — упрямо произнесла я, тяжелым взглядом осматривая родителей. А шляпа сказала, что мне будет лучше на Слизерине. Моя малышка не могла так сказать. Внезапно воскликнула матушка. Директор, я не узнаю этого ребенка. Это не моя Джинни. Кивки отца добили меня окончательно. В глазах защипало, а руки затряслись. Пришлось закусить губу, чтобы не разрыдаться на месте. Декан, сочувственно глядя на меня, произнес. Директор, я думаю, что подобные разговоры не пойдут на пользу мисс Уизли. Вам так не кажется? Вы правы, Северус, медленно кивнул Дамблдор и обратился ко мне. Джинни, так что ты решила? Я буду учиться на Слизерине, совладав с эмоциями, произнесла я, смотря директору в глаза, и тут же почувствовала, словно что-то дотронулся до моей головы. Нахмурившись, я представила, как будто я резко захлопываю дверь в свое сознание, прищемляя пальцы наглому вторженцу. В этот момент Альбус Дамблдор вздрогнул, опуская взгляд. «Джинни, можешь отправляться к себе», — наконец кивнул директор. Его взгляд мне совершенно не понравился, но я решила пока об этом не думать, вместо этого поспешила прочь из кабинета, стараясь не вслушиваться в рыдания матери. «Их на сегодня с меня хватит». Я решительно шла по школе, однако на деле ноги сами несли меня. Мне срочно нужно было найти место, где я могу все обдумать. Можно было бы вернуться в комнату, однако в этом случае придется идти через факультетскую гостиную и, скорее всего, объясняться с любопытными магами. Думая о своем, я спустилась на второй этаж и толкнула смутно знакомую дверь, и оказалась в туалете, надеюсь, что в женском. Быстро пройдя мимо кабинок, я заглянула под каждую. Никого. Отлично. Я подошла к странным раковинам, расположенным по кругу в центре комнаты, и сполоснула лицо холодной водой. В этот момент за моей спиной раздался странный шорох. Я резко развернулась, посылая в неведомого вторженца заклинание щекотки, тут же прикрывая себя противо. Некто тоненько взвизгнул, и спустя секунду рядом со мной появилось привидение девочки с нашивкой в виде орла на мантии. «Это невежливо», — воскликнула она таким тоном, будто находится на грани истерики. «Прошу прощения, я поступила опрометчиво», — улыбнулась я, стараясь сгладить конфликт, но моя улыбка вывела привидение из себя. «Пришла посмеяться над Миртл», — завопила девочка, смешно дуя щеки и топая ногой. «Я не собиралась над тобой смеяться. Зачем мне это?» — недоумевала я, усаживаясь на широкий подоконник. «А зачем тогда ты здесь?» — удивилась моя собеседница. Я на секунду задумалась, а стоит ли откровенничать с малознакомыми призраками, но в итоге плюнула и ответила честно. «Я очень расстроилась и искала уединенное место, чтобы успокоиться. Тебя тоже дразнили?» — понимающе покивала Миртл. «Нет, пока нет», — я неловко рассмеялась и начала нервно поглаживать косу. «Просто моя мама практически отказалась от меня, узнав, что я учусь на Слизерине. Это ужасно. Я могла бы ее напугать, но мне запретили покидать Хогвартс после того, как я отомстила Оливии Хорнби», — девочка мечтательно улыбнулась, явно вспоминая что-то для нее приятное. «Отомстила?» Я удивилась. «Конечно», — горячо закивало привидение. «Оливия все время дразнила меня очкастой дурой. Я пряталась, потому что хотела выплакаться. А в последний раз мое одиночество нарушил какой-то мальчишка. Я открыла дверь, чтобы сказать, что его не должно быть в женском туалете, и... умерла. Тебя убили прямо в школе?» — прошептала я, боясь поверить. «Родители же всегда говорили, что Хогвартс – одно из самых безопасных мест в магической Британии. Последним, что я увидела, были большие желтые, как у змеи, глаза. Мне стало так легко и спокойно, а потом стало холодно, и я обнаружила себя здесь, рядом со своим бездыханным телом. И искать меня стали только на следующий день, представляешь?» Миртл возмущенно посмотрела на меня, и я ее поддержала. «Не школа, а бардак». Прозвучал колокол, ознаменовавший начало ужина. Я ойкнула и вскочила с подоконника. «Миртл, прости, мне пора на ужин». «Постой, ты не представилась», — требовательно заявила привидение. «Меня зовут Джинни», — немного виновато улыбнулась я. «Вот что, Джинни», — произнесла Миртл серьезно, — «можешь в любое время заходить ко мне, но если будешь меня обижать, окачу водой из туалета». «Договорились», — рассмеялась я, покидая обитель Миртл. «Я поняла, что недолюбливаю Гилдероя Локхарта в тот момент, когда Лив, захлебываясь восторгом, вещала о его подвигах. Когда на первой паре Локхарт вошел в аудиторию и ослепительно улыбнулся, я, слыша восхищенные шепотки одноклассниц, поняла, что профессор мне точно не нравится. А когда этот напыщенный индюк вместо нормальной пары сказал, что мы должны решать проверочную работу на знание его книг, я его практически возненавидела. Я покрутила головой, ища поддержки у однокурсниц, но все они, даже Луна, с воодушевлением принялись за задание. Локхарт улизнул в кабинет, оставив нас одних. «Лив, прости, но это выше моих сил», — скороговоркой произнесла я и, собрав свои вещи, переместилась на галерку. Что, Уизли, не выдержало ослепительного сияния нашего преподавателя? Заржал Харпер, сидевший впереди меня с Декстером. «Ну, надо же как-то оправдывать тот факт, что нас называют темными тварями», — я захихикала, и мои софакультетники посмеялись вместе со мной. «Слышал, ты с боем отвоевала право учиться на Слизерине», — хмыкнул Декстер, садясь ко мне в полоборота. «Что-то в этом роде», — сказала я, подпирая щеку ладонью. «Почему?» — поинтересовался Харпер. «Трусливо сбегать, роняя тапки, не для меня», — я криво усмехнулась. «Ну, по крайней мере, пока нет опасности для моей жизни или репутации». «Хороший подход», — оценил Декстер. «Спасибо», — кивнула я. «Но у меня вопрос понасущнее. У кого проверочную работу списать? Ты что, не читала учебник?» В притворном ужасе всплеснул руками Декстер. «В том-то и дело, что я читала учебники, а не художественные романы», — я поморщилась. «Как учиться будем?» — спросил Себастьян Силвин, подсаживаясь ко мне. В этот момент я обратила внимание, что к нашему разговору прислушиваются почти все мальчишки. «Можно попробовать попросить скопировать конспекты за первый курс у ребят постарше», — сказала я, немного подумав. «Если Локхарт будет ставить оценки за знание своих книг, то табель у каждого будет отвратителен», — поморщился Себастьян. «Да какая разница?» — фыркнула я. «Все равно сейчас оценки ничего не решают, а на сов будут проверять знания предмета, а не биографии Гилдероя Локхарта. Либо можно собрать всех недовольных и пожаловаться в попечительский совет, но это в крайнем случае», — хмыкнул Декстер. «Мы согласно покивали. Задание пришлось решить хотя бы ради приличия, используя интуицию. Я даже смогла получить оценку удовлетворительно». Сама удивилась. На паре по чарам профессор Флитвик объяснял нам теорию магии. «Сами заклинания мы начнем изучать только к концу октября». Флитвик оказался превосходным лектором. Объяснял размеренно, неторопливо и делал паузы, чтобы мы все успели записывать. Поэтому на данный момент преподаватель чар является моим любимым профессором. Затем наш путь лежал в теплице, где нас загрузили прополкой лютиков. Для меня это было привычное действо. Мы всегда помогали маман с огородиком. Профессор Спраут оценила мои старания в несколько баллов, однако я не чувствовала сильного интереса к гербологии. Не то что Оливия и Эвелин, эти двое чувствовали себя как рыбы в воде, обсуждая с профессором способы выращивания жабросли. И даром что Эви росла у маглов, она невероятно быстро осваивалась в нашем мире. После обеда нас проводили в кабинет истории магии, где я предусмотрительно заняла последнюю парту, так как понимала, что предмет придется зубрить по учебнику, ну или по конспектам Перси, которые он несомненно даст скопировать. Девчонки же решили занять первые парты и очень скоро об этом пожалели. Профессор Бинс читал лекцию так монотонно, что уже через десяток минут весь класс стал сонным царством. Я же времени зря не теряла. Вместо того, чтобы спать, я аккуратным почерком переписывала заклинания в потертую, но добротную черную тетрадь, которую откопала в своем сундуке. Не помню, чтобы мы ее покупали, ну да ладно. Зато плотные пергаментные страницы отлично подходили для записи заклинания и зарисовки рунных цепочек. Также, пролистав учебник по чарам, я поняла, что знаю почти все заклинания из программы первого курса. Вот только одно дело их знать, а совершенно другое – их применять. Мне определенно нужно уединенное место для тренировок. Пока сама не разберусь со своими способностями, не хочу их афишировать, чтобы не вызвать треклятых вопросов. Может, занять пустой класс, или... Перед глазами появилось видение туалета на втором этаже. Нужно просто подойти к раковине и произнести пароль, чтобы попасть туда, где меня не потревожат. Джинни, Джинни. Вздрогнув, я поняла, что пара уже закончилась, а до меня пытается достучаться Лив. Что, прости, переспросила я и потерла глаза. «Тебя тоже разморило?» – рассмеялась девочка. «Я у тебя спрашивала, мы в библиотеку пойдем, или ты собираешься тут до ужина сидеть?» «Идем, конечно», – улыбнулась я и сложила свои вещи в сумку. Глава 6. В субботу после завтрака я сразу направилась в туалет на втором этаже. Не имею ни малейшего понятия, куда направляюсь, но точно знаю, что если пройду испытание, то получу в единоличное пользование отличное место для тренировок. «Доброе утро, Миртл», – поздоровалась я, заходя в туалет, перед этим заклинанием проверяя, есть ли там кто живой. Живых, слава Мерлину, не было. Откуда я знаю нужное заклинание? Ой, да черт с ним. Я уже устала удивляться своим знаниям. Подумаю об этом потом, когда-нибудь. «Я не ожидала тебя снова увидеть», – вместо приветствия заявила привидение, уперев руки в бока. «Но ты же говорила, что я могу к тебе приходить», – сказала я, стягивая с плеч и завязывая на поясе рубашку в красно-черную клетку. «Обычно никто не приходит», – Миртл пожала плечами. «А потом всей школе рассказывают, что их, бедняжек, противная плакса Миртл достает. Это ужасно», – торопливо сказала я, видя, что Миртл на грани истерики. «Те дети поступили как последние гады, и так делать нельзя. Рада, что хоть кто-то в школе это понимает», – хмыкнула девочка, успокаиваясь. «Так зачем ты пришла? Я хочу кое-что проверить, и мне, скорее всего, понадобится твоя помощь», – честно сказала я. «Ты задумала какую-то шалость, в которую хочешь меня втянуть». Миртл наклонила голову вбок, через призрачные очки внимательно оглядывая меня, затем тряхнула хвостиками и сказала: «А знаешь, я согласна. Что нужно делать?» «Погоди, не так быстро», – я подняла ладони. «Скажи, ты подчиняешься директору Хогвартса, как и все призраки?» «Ну, кроме, пожалуй, факультетских привидений, те больше деканам подчиняются», – ответила девочка. «Директор школы может запретить нам покидать территорию замка и может узнать от нас любую информацию, кроме той, что мы поклялись вечностью не раскрывать». «Клятва вечностью, значит», – задумчиво пробормотала я, потерев пальцами подбородок. «Не слишком ли это будет? Хочешь скрыть что-то от директора?» – спросила Миртл и, дождавшись моего кивка, продолжила: «Я помогу тебе. Директор Диппит даже не наказал мальчишку, из-за которого я умерла. Моим родителям просто вернули тело и сказали, что произошел несчастный случай. Из школы выгнали Хагрида, полувеликана, который всегда был весьма добрым и славным. Он явно не виноват, слишком хороший, чтобы убивать. А при директоре Дамблдоре меня стали называть Плакса Миртл и запретили покидать замок. Поэтому директора Хогвартса мне не нравится. А для тебя это не опасно?» — полюбопытствовала я. «Надеюсь, что нет», — Миртл задумчиво почесала затылок. «Просто поклянись магией, что не хочешь мне навредить». «Клятву я принесла с чистым сердцем. Миртл была слишком полезной, чтобы желать ей вреда». Привидение также принесло ответную клятву, что мои тайны она не выдаст. «Итак, какой у нас план?» Миртл в предвкушении потерла руки. «Для начала помолчи и дай мне осмотреть раковины», — сказала я. «Не совсем уверена, что я делаю, поэтому нужно подумать». Девочка послушно замолчала, пока я обходила раковины по кругу, пытаясь понять, что делать дальше. «Ну почему эти чертовы воспоминания всплывают, только когда не нужно?» — в сердцах сказала я, ладонями упираясь в края одной из раковин, и тут же наткнулась взглядом на маленькую змейку, выгравированную у основания крана. Я провела по ней подушечкой пальца и прошептала: «Откройся». Раковины заскрежетали и начали раздвигаться в стороны, открывая вход в огромную трубу. «Что ты сделала?» Миртл зависла над трубой, удивленно глядя на меня. «Точно не знаю», — я покачала головой, оглядывая трубу и чувствуя, как из нее тянет сыростью и затхлостью. «Как думаешь, что там?» «Канализация», — как-то неуверенно произнесла Миртл. «Не только. Откуда знаешь?» Привидение подозрительно глянуло на меня. «Просто знаю, и все», — я вздохнула. «Ну что, я полезла, дура, что ли?» — завопила Миртл. «Помереть захотела?» «Нет, я, конечно, не против, хоть компанией обзаведусь, но головой-то думать нужно». «Ну, надо же узнать, что внизу», — ответила я, почесав затылок. «Я проверю», — наконец сказала Миртл. «Вечером подкараулю тебя в душе, я могу свободно перемешаться по трубам». «Идет, хорошо», — кивнула я. «А я постараюсь для тебя хотя бы цветок какой-нибудь раздобыть, чтобы тебе тут одиноко не было». На том и порешили. Миртл ласточкой нырнула в трубу, я закрыла за ней проход и, закинув свою сумку на плечо, покинула женский туалет. Умница Миртл освободила для меня день, и я не знала, чем себя занять. Но, так ничего и не придумав, я отправилась в факультетскую гостиную. «О, Уизли, где тебя носит с утра пораньше в выходной?» — вместо приветствия сказал Харпер, развалившийся на кресле. «Ты даже не представляешь», — я усмехнулась, устраиваясь на соседнем кресле. «Сегодня у наших отбор в команду. «Пойдешь смотреть?» – спросил Декстер, читавший сегодняшний номер пророка. «Само собой», – я улыбнулась, разминая шею. «Ты же знаешь, что я всеми руками за все, что связано с Квиддичем. В команду будешь пробоваться?» – поинтересовался Декстер. «Если одной из Уизли позволит играть за Слизерин, я лишь пожала плечами. Когда отбор начнется?» «Через час. Мы с Харпером тоже идем, так что можем отправиться все вместе». Декстер, который был явно главнее Харпера, улыбнулся. Я улыбнулась в ответ и согласно кивнула. На квиддичном поле собрались почти все слизеринцы. И если мальчишки в большинстве своем хотели попасть в команду, то девочки кокетливо улыбались и строили глазки. Все юные леди были облачены в красивые модные наряды с юбками ниже колен. На их фоне я в своих потертых джинсах, старенькой рубашке и поношенных кедах выглядела откровенно непрезентабельно. Если бы не длинная коса, то меня можно было бы с легкостью спутать с пацаненком. К следующему учебному году это нужно начинать исправлять. Декстер и Харпер отправились к стоящим на поле квиддичистам, и я последовала за ними. «Что, молодняк, тоже в команду хотите?» — хохотнул Маркус Флинт вроде бы добродушно, но с его челюстью это выглядело поистине устрашающе. «Очень хотим», — честно сказала я, перекидывая косу за спину. Стоящие на поле в обнимку с метлами парни дружно загоготали. «А денег-то у твоей семейки хватит?» – насмешливо спросил высокий темноволосый парень. Его вполне можно было бы назвать красивым, если бы не высокомерная ухмылочка. «А ты как думаешь, если у меня почти все братья играли или играют в квиддич?» – хмыкнула я, чувствуя, что начинаю злиться. «Оно и видно, что денег вам хватает только на квиддич», – заржал парень. Я взбесилась и хотела было кинуться в драку, и плевать, что я на две головы ниже парня, но тут заметила, что у наглого слизеринца развязались шнурки на ботинках. В моей голове быстро созрел план. «Что, Уизли, сказать нечего», — довольно сказал слизеринец. «Уел первокурсницу, молодец какой». Я не ответила ему, смотря в землю, ну, как казалось остальным. На самом деле я заклинанием связывала между собой шнурки ботинок, и... Когда парень шагнул вперед, он ожидаемо растянулся на песочке. Теперь софакультетники смеялись над ним. «Что, сказать нечего», повторив его интонацию, сказала я, улыбнувшись. «Ловко ты его», оценил Харпер вполголоса. «Спасибо», так же тихо ответила я. «Молодец, Уизли, умеешь постоять за себя», капитан команды от души хлопнул меня по плечу. Я чуть не улетела носом в песок, но все-таки смогла удержаться на ногах. «Ладно, первачки, хватайте школьные метлы», недолго подумав, сказал Флинт. «Кто будет летать хорошо, в следующем году получит неплохой шанс попасть в команду». Мы с парнями переглянулись и синхронно хрустнули пальцами. Кандидатов поделили на 4 команды, которые будут играть по матчу, потом лучших отберут и разделят на 2 финальных команды, из которых капитан отберет членов команды. Само разделение было случайным. Декстеру и Харперу повезло. Они попали в одну команду. Парень, задиравший меня, тоже был с ними. Я из своей команды знала только Драко Малфоя, окинувшего меня недовольным взглядом. Ну и пусть смотрит, мне не жалко. Главное, чтобы справился со своей навороченной метлой и поймал снитч. Пока играла первая двойка, я придирчиво осматривала выданную мне метлу. Благо набор для ухода за метлами в школе был, поэтому я отточенными движениями приводила старенький чистомет в относительный порядок под задумчивым взглядом Флинта. Наконец второкурсник Блейз Забини поймал снитч. Капитан скомандовал второй команде вылетать на позиции. Я зависла в центре поля на высоте пары метров, чувствуя, как гулко стучит сердце. Мне придется выложиться на полную, коль я решила выпендриться. И, судя по тому, как переглянулись загонщики противника, меня они попытаются убрать в первую очередь. Флинт подул в тонкий свисток и выпустил мячи. И в тот же миг в меня полетел бладжер, от которого я с трудом, но увернулась. Квафлом завладела команда соперника, поэтому я кружила неподалеку, чтобы уличить момент и завладеть мячом. Правда, еще пришлось отслеживать траекторию бладжеров, потому что загонщики у меня в команде были просто отвратительные. Но и загонщики противника были на голову ниже Фреда и Джорджа, которые были теми еще непредсказуемыми скотинами. Наконец Декстер попытался дать пас товарищу по команде, но я оказалась шустрее и перехватила квофл, тут же уходя в пике, сбрасывая с хвоста возможную погоню. Бладжер пронесся в опасной близости от моей макушки, однако я упорно летела к цели. У ворот завис Харпер, который имел весьма крупное телосложение и был довольно-таки неповоротливым. Я сделала вид, что целюсь в левое кольцо, и сокурсник повелся на обманку. Квоффл стрелой пробил центральное кольцо, и наша команда открыла счет. Матч мы выиграли с перевесом в 200 очков. Я смогла забить 3 гола, 4 квоффла внес в ворота Дриан Пьюси, нынешний охотник команды. Драко Малфой весьма быстро поймал снитч, завершив игру. На земле Флинт отобрал лучших игроков в финал, и, что удивительно, я в него прошла. Нам приказали передохнуть и подготовиться к следующему матчу. Сам Маркус Флинт куда-то отлучился и вернулся уже с деканом, которому капитан что-то оживленно рассказывал. Интересно, второй мой матч был намного сложнее. Как-никак, в финал прошли только лучшие. Охотники и загонщики противника теснили меня, изо всех сил пытаясь не дать даже подержаться за мячик. Метлы почти у всех были быстрее и маневреннее моей. Я крутилась буквально как белка в колесе, изо всех сил стараясь не угодить под Бладжер. Чудом, не иначе, я исхитрилась забить пару голов, прежде чем Бладжер, пущенный метким Люцианом Баллом, попал мне в руку, которая неприятно хрустнула, отдавая болью в плечо. Я стиснула зубы, но игру продолжила, чтобы ни одна скотина не посмела назвать меня слабой. Когда в руке Драко Малфоя блеснул золотистый снитч, я вздохнула с облегчением. Наша команда снова победила с отрывом в 120 очков. Я сразу опустилась на землю и тут же попала в цепкие лапы декана, который без особых нежностей дернул меня за ладонь, выпрямляя поврежденную руку. Я зашипела от боли. «Перелом», — констатировал профессор Снейп. «Кто-нибудь, отведите мисс Уизли к мадам Помфри. Я могу самостоятельно», — вяло запротестовала я, но декан одним взглядом заставил меня замолчать. Пришлось идти в лазарет в компании Харпера, который был необычайно молчалив. Видимо, парень расстроен поражением. Хотя чего он ожидал, как вратарь, Майлз Бличтли был в десятки раз сильнее соперников. Увидев меня, медика-ведьма всплеснула руками и быстро обмазала мою руку какой-то пахучей мазью, из-за которой рука неприятно чесалась, после замотала ее плотной тканью, наказав снять перевязку перед сном, и выдала порцию рябинового отвара. Также, поскольку обед я благополучно пропустила, мадам Помфри приказала домовикам подать еду в лазарет. Харпер от еды отказался, сказав, что пойдет узнавать результаты отбора. А через десяток минут в лазарет влетел взъерошенный Перси, который первым делом кинулся ко мне, внимательно осматривая и ощупывая. «Джинни, ты в порядке?» – взволнованно спросил брат. «Да, в полном», – кивнула я. «Мадам Помфри свое дело знает. На кой черт ты вообще полезла на поле?» – возмутился Гриффиндорец. «Ты же знаешь, как сильно я люблю квиддич», – сказала я. «Может, получится в команду в следующему году попасть. И что вы с братьями нашли в этом спорте?» Перси недовольно поморщился. «Давай не начинать этот разговор в сотый раз», – мирно улыбнувшись, – сказала я. «Я же не противлюсь твоим интересам». «Тоже верно. Извини, виновато», — сказал брат. «Тебя до гостиной проводить, если хочешь», — я пожала плечами. Перси по-джентльменски довел меня до коридора, ведущего к гостиной, и удалился. Я же подошла к картине и назвала пароль. В самой гостиной я надолго не задержалась, сразу прошла в комнату. Там я внимательно осмотрела себя в зеркало. На щеке красовался внушительный пыльный след. Теодор Нотт дал мне неудачный пас. «Нужно пойти умыться, а то выгляжу не как слизеринка, а как заморашка». Вздохнув, я перекинула через больную руку пестрое цветастое полотенце и, взяв мыло, отправилась в душевую. Как только я намылила лицо, позади меня раздалось знакомое покашливание. «Миртл, подожди минутку», — попросила я и наклонилась к раковине, смывая пену. Затем насухо вытерла лицо полотенцем и только потом повернулась к Миртл, которая стояла, сделав вид, что опирается о дверь душевой кабины. «Что-нибудь удалось узнать?» – спросила я. «Не совсем», – девочка мотнула головой, отчего ее призрачные хвостики покачнулись. «Знала бы ты, какой бардак творится в канализации Хогвартса. Но есть небольшое ответвление труб, совершенно неприметное. Оно ведет в пещеру под замком, прямо подземелье под подземельем. Там я, кстати, обнаружила шкуру какой-то огромной твари. А сама пещера заканчивается очень странной дверью с украшениями в виде змей. Что находится за дверью, не имею ни малейшего понятия. Там стоит мощная защита от призраков. Поэтому я очень хочу узнать, что внутри». Миртл договорила, внимательно глядя на меня. Я же бедром оперлась о раковину, напряженно размышляя. «Как думаешь, я смогу живой добраться до этой двери?» Задумчиво спросила я. «Да запросто», — ответила девочка. «Ощущение, что ход специально сделали таким, чтобы с легкостью попасть к двери. Значит, главное испытание будет внутри». Я побарабанила пальцами по раковине. «Ну, когда отправляемся?» — поинтересовалась Миртл деловито. «Попридержи коней, без обид, но тебе терять нечего, а я жить хочу, желательно долго», — отрезала я. «Нужно узнать как можно больше о месте, в которое мы собираемся залезть. Главное, чтобы никто не узнал о нашем интересе. И как мы это сделаем, понятия не имею». Глава 7. Тем же вечером Джемма вытащила меня в гостиную, где уже собрались квиддичисты во главе с Маркусом Флинтом, который объявил результаты отбора. Не знаю, скольких трудов и нервов это стоило, но факт остается фактом. Меня в обход правил назначили охотником. «Тренировка состоится завтра, сразу после завтрака», — сказал капитан. «А как же форма и метла?» — поинтересовалась я, панически размышляя, где взять деньги. «Об этом не стоит беспокоиться», — Маркус Флинт снисходительно улыбнулся, что с его челюстью выглядело весьма зловеще. «Тебе чертовски повезло. Мистер Малфой оплатил комплекты снаряжения для нашей команды, включая новейшие модели метел. А во!» Искренне удивилась я и обратилась к Драко Малфою, стоящему неподалеку. «Твой отец очень крутой». Нахмурившийся было парень удивленно посмотрел на меня. «Наверное, он не ожидал, что я могу что-то хорошее сказать про его семью. Рад, что никто не сомневается в крутости моего отца», — наконец произнес наследник рода Малфой. «Кстати, а ничего, что я Уизли. Я вдруг вспомнил о репутации своей семьи». «Да хоть Селестина Уэрлок», — Флинт фыркнул. «Лично мне плевать, предательница ты крови или нет, пока успешно вносишь квофл в ворота соперника». «Уяснила», — я закивала, показывая, что все прекрасно поняла. Капитан толкнул короткую речь, сводящуюся к тому, чтобы мы завтра минимум до обеда ничего планировали. «И вообще, лучше бы нам дружно забыть о личной жизни как минимум до того момента, пока кубок чемпионата не будет красоваться в гостиной факультета. А еще нужно будет каждому подобрать для себя комплекс упражнений и заниматься спортом ежедневно». Напоследок Флинт сказал мне обрезать волосы до приемлемой длины, чтобы они не мешались во время игры. Как я его не прокляла, одному Мерлину известно. Рассеянно попрощавшись, я на негнущихся ногах дошла до спальни, где без сил рухнула на постель. Вот так вот, всю жизнь мечтала о длинных волосах, а когда наконец получила, что хотела, меня спустили с небес на землю. Осталось только решить, что для меня важнее, квиддич или волосы. Хотя что тут решать, боясь передумать, я резко вскочила с постели и подошла к зеркалу. Закинула простую косу за спину, затем одной рукой сжала ее в кулаке, костяшками касаясь пространства между лопатками. Короткий вздох, невербальная дефинда, и шевелюра укоротилась наполовину. Срезанные волосы я сразу кинула в зажженный камин, сохранять их было бы глупо. Ничего, закончу школу, устроюсь на хорошую работу или удачно выйду замуж и смогу себе вдоволь накупить нужных зелий. Я в задумчивости расчесывала гребнем волосы, когда в дверь постучали. «Войдите», — крикнула я, откладывая гребень и размышляя, а стоит ли завить волосы или оставить как есть, прямыми. В комнату прошла Джемма. «Слушай, новенькая, да не расстраивайся ты так из-за Флинта. Хочешь, я ему скажу, что ты не будешь вступать в команду?» С порога начала девушка и внезапно закричала, увидев меня. «Ты что с собой сделала? Волосы укоротила, как было сказано», — сказала я, пожав плечами. «А что, плохо вышло?» «Да нет, даже ровно», — растерянно сказала староста, усаживаясь на край моей кровати. «Просто ты больная. Я бы никогда ради квиддича волосами не пожертвовала». «Ну, это ты», — я лишь усмехнулась. «А я на метле научилась летать чуть ли не раньше, чем ходить». «Но ты же должна быть леди», — воскликнула Джемма. «Посмотри на меня», — негромко сказала я. «Ну какая из меня леди? Я все время проводила с братьями, потому что родители постоянно были в делах. Однако я не прочь научиться быть леди. Это может пригодиться в жизни. Я поговорю с девчонками. Посмотрим, что с тобой можно сделать». Староста хитро улыбнулась и покинула мою комнату. Я лишь вздохнула и скрутила волосы в пучок. Интересно, как Джемма собирается договариваться с остальными. Я еще не определилась со своим поведением на факультете и не поняла, как ко мне относятся слизеринцы. Кто бы мог подумать, что главной сложностью в Хогвартсе будет не учеба, а отношения с учениками. Надо бы написать родителям о последних новостях, но стоит вспомнить, что выкинула матушка, как пропадает все желание общаться с родителями. Может, к зимним каникулам мама слегка успокоится. Оставшийся вечер я провела в комнате, заучивая наперед заклинания, а с утра чуть не проспала завтрак. Пришлось очень быстро влезать в свитер и джинсы с потертостями и на всех парах бежать в большой зал, на ходу собирая волосы в хвост. «Ну и знатная ты, Соня», — хмыкнул Декстер, хлопая по месту рядом с собой. «Что есть, того не отнять», — улыбнулась я, садясь за стол. «Спасибо, что заняли место». «Да ни за что», — сказал Харпер. «Не могу поверить, что ты себя обкарнала. Это просто волосы. Правда, Джемма меня вчера чуть не убила», — признала я и захихикала. Мальчишки лишь криво усмехнулись. «Мисс Уизли, вы же леди», — в притворном ужасе воскликнул Декстер, а потом добавил уже спокойнее. «Как-то так, почти», — я улыбнулась. «Вы-то на тренировку пойдете?» «Само собой», — Декстер кивнул. «Не хочу пропустить зрелище, как ты свалишься с метлы, эй», — воскликнула я возмущенно. «Я ни разу в жизни не падала с метлы, но если это произойдет, имей в виду, он тебе это будет припоминать до конца дней твоих», — хохотнул Харпер. «Спасибо вам большое», — с сарказмом сказала я, доедая легкий завтрак. Затем договорилась с мальчишками встретиться на поле и побежала в комнату, где меня ждало сокровище, которое родители никогда не купили бы, новейшая модель метлы компании Nimbus. Я заплела волосы в тугой колосок, чтобы ни одна прядка не мешала мне играть, и переоделась в новенькую форму в цветах факультета. Крепко взяв метлу, которая была великовата для невысокой меня, я поднялась в гостиную ждать команду. «Вы только посмотрите, Уизли вполне может прилично выглядеть. Пусть и в форме для квиддича», — усмехнулся с кресла охотник Эдриан Пьюси. «Джемма», — обратилась я к читающей что-то девушке, — «как леди должна реагировать на эту реплику? Начать тираду о шмотках или покраснеть и томно сказать «благодарю»?» «Я думаю, простого спасибо будет достаточно», — ответила девушка, хихикая. «Хорошо», — кивнула и я ответила охотнику. «Спасибо». «Решила обратиться к Джемме, чтобы та сделала из тебя человека, загонщик, перегриндеррик», — криво ухмыльнулся. «Ну, надо же как-то соответствовать факультету», — я усмехнулась, изо всех сил сдерживая злость. «Спокойно, Джин. Эти снобы все равно будут прохаживаться по репутации семьи, особенно если остро реагировать на эти подначки. Поэтому я буду максимально вежлива и доброжелательна, и тогда им рано или поздно надоест». Наконец в гостиную поднялся Маркус Флинт, скомандовавший выдвигаться. Я сразу оказалась в хвосте, едва поспевая за остальными. «Что, Уизли, ноги коротковаты?» — скривился Малфой. «Да как-то не было времени отрастить», — огрызнулась я, вспоминая, что безумно благодарна Малфою за метлу и форму и что будет очень некрасиво с моей стороны давать благотворителю по лицу. На поле уже тренировалась команда Гриффиндора. «Интересно, как наш капитан разрешит ситуацию, Флинт?» К нам подошел взбешенный до нельзя Оливер Вуд, о котором я знала лишь то, что он одноклассник Перси и капитан команды. «Сейчас наше время. Мы встали чуть свет. Убирайтесь отсюда. Нам тут всем места хватит, Вуд». Маркус Флинт лишь усмехнулся, осматривая подошедших к своему капитану сонных ребят. Фред и Джордж недовольно осматривали Флинта, а Гарри то и дело потирал глаза. «Я стояла позади рослых мальчишек, поэтому гриффиндорцы меня пока не замечали. Но я забронировал стадион», — крикнул Вуд. «Забронировал. Ты забронировал, в отличие от гриффиндорского. Наш капитан был образцом спокойствия, а у меня письменное разрешение от профессора Снейпа. Читаю специально для тебя. Я, профессор С. Снейп, разрешаю команде Слизерина провести тренировку на поле для квиддича в связи с тем, что им необходимо опробовать нового ловца и охотника. У вас новые игроки?» — спросил Вуд. «Это новость. Откуда вы их взяли?» Драко Малфой самодовольно улыбнулся и вышел вперед. Я замешкалась, потому что махнула Декстеру и Харперу, чтобы они направлялись к нам. «Ты случайно не сын Люциуса Малфоя?» — раздался неприязненный голос Фреда. «А ты не зря упомянул его отца», — заявил Флинт, тут же похваставшийся новыми метлами. «Он мог бы сделать это менее пафосно, ну да ладно». Хотя гриффиндорцев он выбесил знатно. К их компании присоединились Рон, Гермиона и Колин с фотоаппаратом наперевес. «Привет, Джинни!» — радостно воскликнул Колин, и меня тут же ослепила вспышка. «Не знал, что ты играешь в квиддич. Вчера были вступительные испытания», — неловко улыбнулась сокурснику я, чувствуя шок львят. «Джинни», — неверяще выдохнул Гарри. «Привет, ребята», — улыбнулась я, надеясь сгладить конфликт, нервно сжимая древко метлы. «Первокурсникам запрещено иметь свои метлы». Вуд победно ухмыльнулся, смотря на Флинта. «То есть ученику Гриффиндора можно на первом курсе вступить в команду и владеть метлой, а ученица Слизерина – нет». «Я тебя правильно понял», – холодно сказал Люциан Баул, оглядывая команду соперников. «Какая прелесть», – процедил Джордж. «Мало того, что наша сестрица оказалась змеей, так еще и продалась за метлу. За такую метлу грех не продаться», – я еле сдерживала смех, видя, как Малфой невинно хлопает глазками. Даже реплика брата не задела так сильно. «Но не расстраивайтесь. Лучше соберите с болельщиков деньги и тоже такие купите. Или выставьте на аукцион свои чистометы. Музеи всего мира из-за них передерутся». Наши расхохотались, а я вздохнула, понимая, что быть в беде. «Зато ни один игрок нашей сборной не покупал себе место в команде», — отчеканила Гермиона. «Все они попали туда благодаря таланту». «Ну надо ж было такое сказать». Лицо Малфоя исказило гримаса ненависти, но прежде, чем он сказал то, о чем явно подумал, я быстро обратилась к Колину. «Колин, ты же говорил, что рос у маглов, верно, и занимался этим, как там его, футболом», — подсказал однокурсник. 4 года занимался, между прочим. «А кто вам покупал форму и оборудование?» — невинно поинтересовалась я, примерно догадываясь, что ответит парень. Гермиона, явно понимавшая, куда ведет разговор, гневно нахмурилась. «Родители, конечно же», — Колин пожал плечами. «Или спонсоры, которые обычно оплачивают поездки на соревнования, ремонт площадки, приходящих тренеров и так далее. То есть маглам можно заниматься благотворительностью, а магам нельзя, верно, Гринджер?» — хмыкнул Декстер, которого я была готова заобнимать за правильно заданный вопрос, смутивший Гермиону. «Можно, конечно, но это несправедливо, когда у одной команды метлы лучше, чем у остальных», — горячо воскликнула Гриффиндорка. «Что-то твоих воплей о справедливости не было слышно год назад, когда Поттера против всех правил и без отбора назначили ловцом и купили ему новейшую на тот момент метлу из средств школьного бюджета», — холодно произнес Малфой. «Лицемерная грязнокровка». Он все-таки это сказал. Я грустно вздохнула, наблюдая за надвигающейся потасовкой. Флинт прикрыл Малфоя от кулаков близнецов. Девочки из их команды кричали нечто нецензурное, а Рон выхватил из кармана палочку, целясь в наших. «Противо», — четко произнесла я, быстро доставая свою палочку и накрывая команду щитом, который, впрочем, долго держать не смогла бы. Однако это было лишнее. Из рукояти палочки Рона вырвался зеленый луч и ударил брата в живот. По стадиону разнеслось эхо от громкого хлопка, а Рон упал и покатился по траве. «Рон, с тобой все хорошо?» – бросилась к нему Гермиона. Рон открыл рот, чтобы ответить ей, и из его рта посыпались фиолетовые слизняки. Я скривилась, чувствуя, как меня начинает мутить от отвратительного зрелища, пока моя команда хохотала так, что с трудом держалась на ногах. Гриффиндорцы тем временем окружили Рона, сосредоточенно извергающего больших блестящих слизней, однако помогать брату от чего-то не спешили. «Стадо идиотов!» – недовольно бросила я, перебарывая отвращение и локтями расталкивая львят, пробиваясь к Рону. Наставив на брата палочку, я уверенно произнесла пришедшие на ум заклинание «Finite Incantatim». Последний слизняк вывалился из рта Рона, и братец наконец-то вздохнул свободно. «Спасибо», — хрипло сказал он, пока Гарри смотрел на меня круглыми глазами, а Гермиона тут же железной хваткой вцепилась в мое плечо. «Это заклинание из программы 2-го курса. Ты не должна его знать», — зашипела она не хуже змей. «Раз ты такая умная, то почему не помогла моему брату?» — зло спросила я, сбрасывая с плеча руку девушки. «Мы еще не применяли это заклинание в классе». Гермиона покраснела аки маков цвет. «И ты тоже. Откуда у тебя знания? Вот же настырная девчонка». Я закатила глаза. «Мне 273 года. Я открыла 6 способов применения сока мандрагоры в медицине и совершила государственный переворот в Камбодже. 3 раза осуждена на смертную казнь, поэтому скрываюсь в Британии под личиной Джинни Уизли», с серьезным лицом сказала я, вперевшись взглядом в Гермиону. Мои однокурсники захихикали, да и квиддичисты откровенно грызли метлы, чтобы не ржать. Даже гриффиндорцы не сильно любят Гринджер, как я погляжу. Гермиона, с бесконечной усталостью продолжила я, ты же сама получаешь все знания из книг, и тут же задаешь такие глупые вопросы. Вуд, конфликт исчерпан?» — резко спросил у Оливера Флинт, прерывая мой монолог. «На сегодня, да», — зло бросил Вуд. «Но если этот щенок еще раз назовет кого-либо, то решать эти вопросы будут деканы», — прервал Гриффиндорца капитан. Команды кивнули друг другу и разошлись на разные концы поля. Колин увязался за нами, восторженно спрашивая у капитана, может ли он пофотографировать тренировку. «Неожиданно для меня», — Флинт разрешил, поясняя, что сегодня мы будем привыкать к новым метлам, а не отрабатывать стратегию. И если фото будут удачные, то ребята не откажутся их выкупить. Он всегда такой восторженный, тихо спросил у меня Малфой, глазами указывая на Колина. Только когда узнает что-то новое о волшебном мире, так же тихо ответила я, улыбаясь. А Гермиона всегда такая надоедливая, обычно еще хуже. Блондин скривился, как будто ему не повезло с Берти Ботс. «Сочувствую», искренне сказала я и покачала головой. Капитан наконец скомандовал взлетать. Я перекинула ногу через древко и плавно поднялась на высоту пары этажей. Метла была действительно потрясающей. Быстрая, маневренная, простая в управлении, достаточно было легкого наклона рукояти, чтобы изменить направление. Я летала взад-вперед над полем, то замедляясь, то наоборот ускоряясь, привыкая. «Куда делась твоя смелость, Уизли?» — весело прокричал Перегрин Деррик, на высокой скорости пролетая мимо меня. «Боишься разогнаться как следует? Если я просто разгонюсь, то меня придется соскребать с поля. Притом, замечу, не тебе!» — крикнула я в ответ, закладывая красивый вираж, пролетая мимо Колина, вовремя щелкнувшего колдокамерой. Затем мы несколько часов отрабатывали фигуры высшего пилотажа под жгущими спину злыми взглядами гриффиндорцев. И чего они так взъелись? Могли бы действительно, как сказал Малфой, скинуться всей командой и собрать недостающую сумму с желающих помощи купить такие, если не новые нимбусы, так хотя бы чистометы, которые были не в пример дешевле. И не пришлось бы зубоскалить со слизеринцами, которые, как я уже поняла, не стесняются в выражениях, реагируя на подначки. Думаю, если бы меня все-таки занесло на Гриффиндор, я бы получала не в пример больше насмешек, чем сейчас. Вполне можно сказать, что мне повезло. Глава 8. Я сидела между Декстером и Оливией, слушая лекцию профессора Флитвика. Перед каждым студентом лежало перо, которое необходимо будет поднять с помощью Левиасы. Я, постоянно использующая это заклинание, могла бы сдвинуть это перо вербально, невербально, с палочкой и без. Однако я сидела тихо и не высовывалась. А все из-за Грейнджер, которая в свободное время решила преследовать меня, видимо, в надежде узнать мой секрет. Поэтому в библиотеке я вместе со всеми, как прилежная ученица, делала письменные работы. А вот заклинания я отрабатывала только у себя в комнате. Конечно, я не против популярности, но был большой риск, что меня вызовут на ковер к директору, который спросит, откуда знания, деточка. Мне и так хватило, что у меня внезапно появилось довольно много недоброжелателей, особенно со стороны гриффиндорцев, из-за того, что меня взяли в команду. Из-за Гермионы я не могла даже поискать в библиотеке информацию о месте, обнаруженном Миртл. Не будь она подругой Рона и Гарри, я бы ее непременно заколдовала. Может, научить кого-нибудь из наших парочки невербальных или бесполочковых заклинаний, чтобы Гриффиндорка нашла себе новый объект для слежки. Идея неплохая, я определенно возьму ее на заметку. Наконец профессор Флитвик скомандовал приступать к отработке заклинания. Я подперла ладонью щеку, лениво наблюдая за однокурсниками, пытающимися успешно выполнить заклинание. «Мисс Уизли, ваша очередь», — сказал преподаватель, видя, что я ворон считаю вместо отработки заклинания. Я откашлялась, четко произнесла заклинание и отлевитировала перо на макушку сидящей напротив Мирты. Та скинула его с головы и весело рассмеялась. «Прекрасно, мисс Уизли. 10 баллов Слизерину, Флитвик, в отличие от МакГонагалла и декана, никогда не скупился на баллы. К концу этой поры, к примеру, в копилке всех факультетов добавилось хотя бы по несколько баллов. После уроков мы всем курсом собрались у озера. Салливан и Юстас совершили небольшой набег на Хогвартскую кухню, откуда притащили чай и сандвичи. Мы расселись на паре старых поваленных деревьев, братья Фаули раздали еду, а Лив разлила по небольшим кружкам чай. С легкой руки Декстера разговор свернул на тему основателей. «Нет, ну, представьте, за 1000 лет на Слизерине не учился ни один маглорожденный», — восхищенно воскликнул представитель рода фениксов. «Выглядит как-то нечестно, что ли», — Поморщилась Мирта. «Джин, а ты что думаешь?» «Это весьма трудный вопрос, на который нет однозначного ответа», сказала я задумчиво. «Проблема в том, что идея о Салазаре Маглоненавистнике очень странно выглядит, особенно если учитывать, что очернение Слизерина почти всегда происходит при обелении Гриффиндора. Обычная пропаганда», — сквозь зубы процедил Стивен. «Именно поэтому я считаю, что официальную версию нужно делить как минимум на 4», — подвела итог я. «А что ты скажешь об ужасе Слизерина?» — фыркнул Харпер. «О ком?» — удивилась я. «Разве ты не в курсе?» — начал Декстер, но тут увидел, что не только я не понимаю, о чем идет речь. «Ладно, расскажу. По легенде, перед своим уходом из Хогвартса Салазар создал тайник, названный «Тайная комната», и поместил там немыслимое чудовище. Найти и открыть тайную комнату под силу только наследнику Слизерина, который выпустит ужас Слизерина, чтобы очистить Хогвартс от нечистокровных волшебников. Что-то резко домой захотелось, в сторону сказала Эви, погрев руки о кружку. «Ты обычной легенды испугалась?» Рассмеялся Колин. «Я же серьезно задумалась над словами одноклассника. Уж очень эта легенда хорошо вписывалась в находку странной двери, обнаруженной Миртл в подземельях. Особенно если учитывать, что на всех проходах изображены змеи, самый узнаваемый символ Слизерина.